بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد продолжаем изучение аята شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط свидетельствует Аллах, что нет истинного божества кроме Него, и ангелы, обладатели знания, каимам бил-кист, придерживаясь справедливости. Каимам бил-кист, придерживаясь справедливости. Аль-кист – это справедливость, аль-адль. Аллах, субхана ва та'аля, свидетельствует о том, что Он в Своем Единобожии придерживается справедливости. И что в справедливости Его Ему присуще Единобожие, присуща единственность. Аллах Субхану Тааля свидетельствует, что в своем единобожии Он придерживается справедливости и свидетельствует, что в справедливости Его Ему присуща единственность. Аль-Вахдания. Таухид – единобожие, и аль-адль – справедливость – это совокупность всех качеств совершенства. То есть таухид и аль-адль. Таухид и аль-адль. Таухид, единобожие и справедливость включают в себя все качества, все атрибуты совершенства. Таухид включает в себя, что Аллах, субхану ва тааля, только Он обладает совершенством. Его исключительное обладание величием, славой, правом на возвеличивание, таким, на который не имеет права кто-то другой, который не подобает другому. То есть, таухид Аллах Субхану Тааля подразумевает, что Он обладает, только Он обладает таким совершенством, таким величием, таким правом на возвеличивание, такой славой, которая не подобает кому-то, кроме Него. Аль-Адль, справедливость, включает в себя то, что все действия Аллах Субхану Тааля, они правильные, они верные, они истинные, все они соответствуют мудрости. Поэтому таухид и аль-адль, таухид и справедливость, они включают в себя все атрибуты совершенства. Потому что таухид, единобожие, включает в себя что? Только Аллаху надлежит и подобает такое совершенство и слава, и величие, и возвеличивание, которое не подобает никому иному. Аль-адль указывает на то, что действия Аллаха, субхану ва тааля, все правильные, верные, соответствуют мудрости. Вот это есть таухид. И справедливость посланников, утверждение, подтверждение атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, приказ поклоняться только Аллаху Субхану ва Тааля, не предавая ему сотоварищей, подтверждение предопределения, подтверждение мудрости в действиях Аллаха Субхану ва Тааля, достохвальных целей в его действиях, его приказах. Вот это и есть таухид и справедливость кого? Пророков. Тот самый таухид, та самая справедливость, которую призывали пророки. Все пророки. В чем заключалось? В подтверждении атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. В приказании поклоняться только Аллаху Субхану ва Тааля, не предавая ему никого в сотоварищи. Подтверждение предопределения Аллаха Субхану ва Тааля. Подтверждение мудрости. И подтверждение достохвальных целей в приказах и действиях Аллаха Субхану ва Тааля. Это есть таухид, и это есть справедливость у кого? У посланников и их последователей. Это не как таухид у джахмитов, мутазилитов и хадаритов, который заключается у них в чем? В отрицании атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля и истинного смысла прекраснейших имен Всевышнего Аллаха. Это не как их справедливость, которая подразумевает неверие в предопределение или отрицание мудрых смыслов и достохвальных итогов у действия Аллаха Субхану ва Тааля, ради которых Аллах Субхану ва Тааля совершает действия и приказывает. Итак, сказано, что Аллах Субхану ва Тааля придерживается справедливости. Каимам бил-кист. В своем свидетельствовании, в своем шахада, Аллах Субхану Тааля придерживается справедливости. И это включает в себя несколько вещей. Во-первых, указывает на то, что Аллах Субхана ва Тааля, Он придерживается справедливости в этом вот свидетельствовании, «Ля иляха илляллах», которое является самым справедливым из всех свидетельств, безусловным, абсолютным, самым главным из всех свидетельств, самым справедливым из всех свидетельств. Отрицание этого свидетельства – это самая несправедливая из всех несправедливостей. Нет ничего справедливее таухида, и нет ничего несправедливее и беззаконнее, чем ширк, чем многобожие. Аллах Субхана ва Тааля придерживается справедливости в этом своем свидетельствовании. Шахид Аллаху аннаху ля иляха илляху. Свидетельствует Аллах, что нет истинного Бога, кроме Него. Аллах придерживается справедливости в этом свидетельстве и в словах своих, и в действиях. И словом, и действием в этом свидетельствовании придерживается справедливости. Он засвидетельствовал об этом. Засвидетельствовал это свидетельство. Он сообщил, уведомил об этом рабов. Смотрите, это все проявление справедливости его в его свидетельствовании. Он засвидетельствовал об этом. Он сообщил об этом, уведомил об этом рабов. Он разъяснил им суть этого свидетельства. Истинность этого свидетельства. Он обязал их к смыслу этого свидетельствования. Он постановил и решил это. Он установил за соблюдение этого свидетельства или наоборот за отказ от него награду и наказание. Он сделал приказы и запреты из прав, из обязанностей, которые накладывает это свидетельство. Вся религия, весь ислам – это из прав свидетельствования «Ля иляха илляллах», из обязанностей, которые накладывает «Ля иляха илляллах». Вся награда, все награды, которые есть, они все строятся на этом, на соблюдении «Ля иляха илляллах». Наказание все строится на чем? На оставлении «Ля иляха илляллах». Аллах, когда свидетельствует, что «Ля иляха илляллах», что нет истинного Бога, кроме Аллаха, Аллах придерживается справедливости в слове и в действиях. Он свидетельствует об этом, Он разъясняет это рабам, уведомляет их об этом, Он приказывает им это, Он устанавливает это, Он сделал приказ, Он сделал награды и наказания зависимыми от соблюдения. «Ля иляха илляллах». Он сделал приказы и запреты из прав и обязанностей, которые накладывает «Ля иляха илляллах». Это справедливость Аллаха в этом его свидетельствовании. Это есть та справедливость, которой придерживается Аллах Субхана ва Тааля в этом своем свидетельствовании. Все приказы Аллаха Субхана ва Тааля религиозные, они являются доведением до совершенства вот этого вот свидетельствования, дополнением его. То есть являются приказом выполнять, соблюдать права этого свидетельствования. «Ля иляха илляллах». Наоборот, запреты все Аллах Субхану Тааля являются защитой «Ля иляха илляллах» от того, что может испортить «Ля иляха илляллах». От того, что противоречит «Ля иляха илляллах». Награды, вознаграждение Аллах Субхану Тааля все строится на соблюдении «Ля иляха илляллах». Наоборот, наказание все строится на оставлении «Ля иляха илляллах» или оставлении каких-то прав и обязанностей, которые накладывает «Ля иляха илляллах». Более того, создание небес и земли и того, что между ними произошло по этому свидетельству, и ради этого свидетельства. Это есть та самая истина. «Ля иляха илляллах», «Таухид». Это есть та самая истина, ради которой созданы небеса и земля, и то, что между ними. То, что противоположно этому, это есть ложь. И это есть та самая забава, бесцельность, от которой отрекается Аллах Субхану ва Тааля, и говорит, что не причастен к этому. Смотрите, Аллах Субхану Тааля сообщает, что Он не создал небеса и землю понапрасну. То есть Он отрекается от чего? от забавы, от того, что он это сделал просто так, от бесцельности. Опровергая мушриков-многобожников, тех, которые отрицают свидетельство «Ля иляха илляллах», Аллах Субхана Тааля сказал: «Вама халакна ас-самаа вал-ард, вама бейнахума батила». Мы не создали небеса и землю понапрасну. «Залика ванну ллязина кафару». Это мнение тех, которые не веруют. «Фавейлю ллязина кафару минан-нар». Горе тем, которые не веруют, от адского огня. Небеса и земля созданы по истине, ради истины, которая является таухид. То, что противоположно таухиду, это есть ложь и бесцельность, от которой отрекается Аллах Субхана ва Тааля. И говорит Аллах Субхана ва Тааля в суре Аль-Ахкаф: «Хамим, танзилюль китаб мин Аллахи аль-Азиз аль-Хаким». Ниспослание Писания от Аллаха, Великого, Мудрого. «Ма халакна ас-самавати валь-ард-а ва ма бейнахума илля биль-хакки ва аджалин мусамма». Мы создали небеса и землю, и то, что между ними, не иначе, как по истине и с определенным сроком. «Валлязина кафару амма узиру муридун». Что касается неверных, то они отвращаются от того, в чем их увещевают. Также сказал Аллах Субхана Тааля в суре Юнус: «Хуаллязи джааля ш-шамса дияан валь-камара нура». Он тот, который сделал солнце сияющим и месяц светом. «Ва каддараху маназиля таляму адада синина валь-хисаб». И распределил месяц по стоянкам, чтобы вы знали количество, число лет валь-хисаб. И число «Ма халяк Аллаху залика ля биль-хак». Аллах создал это не иначе, как биль-хак, поистине. Также сказал Аллах Субхана ва Тааля в суре Рум: «Аулям этафаккару фи анфусихим». Разве они не думают, не задумались о самих себе? «Ма халяк Аллаху ас-самавати валь-арда ва ма бейнахума илля биль-хак ва аджалин мусамма». Аллах создал небеса и землю, и то, что между ними, не иначе, как по истине, и с определенным сроком. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. Но поистине многие из людей не веруют во встречу со своим Господом. И в суре Духан Аллах Субхану Тааля сказал: «Вама халакна ас-самавати валь-ард-а ва ма бейнахума ля'ибин». Не создали мы небеса и землю, то, что между ними, играючи. То есть забавляясь. «Ма халакнахума илля биль-хак». Мы создали их не иначе, как по истине. И очень много таких аятов в Коране. Что это за истина, по которой и ради которой созданы небеса и земля? Это таухид. Это единобожие. Это права таухида, включающие приказы и запреты, награду и наказание, и религия, шариат Аллах Субхана ва Тааля, и предопределение, и сотворение Аллахом, творение, и повеление Аллах Субхана ва Тааля, и приказы, и запреты, все они строятся на справедливости и таухиде. Все они проистекают из этих двух вещей, из таухида и из справедливости. И это и есть ас-сиратуль мустаким, тот прямой путь, прямая стезя, на которой Аллах Субхана ва Тааля, Всевышний Господь. Аллах Субхана ва Тааля рассказывает о своем пророке Гуде, что он сказал: «Инни таваккальту аля Аллахи Рабби ва Раббикум». Поистине я уповаю, я положился на Аллаха, Господа моего и Господа вашего. «Ма мин даббатин илля хуа ахизун бинасиятиха». А нет ни одного живого существа, чтобы Аллах не держал его за его чуб. «Инна рабби аля сиратин мустаким». Поистине мой Господь на прямом пути, на прямой стезе. Смотрите. Аллах Субхану ва Тааля аля сирати мустаким. Он на прямой стезе. В своих словах и в своих действиях. Он произносит только истину. И он совершает только справедливость. «Ва таммат калимату раббик сидкан ва адля». И преисполнены слова Господа твоего правдивостью и справедливостью. «Ля мубаддиля ли калимати ва самиуль алим». Нет никого, кто заменит его слова, и он слышащий, знающий. «Валлаху якулу аль-хакка ва йахди сабиль». Аллах, который говорит истину и наставляет на истинный путь. Поэтому ас-сиратуль мустаким, прямая стезя, на которой наш Всевышний Господь, это и есть таухид и справедливость. То, что подразумевает собой таухид, подразумевает собой справедливость. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Нахль такие слова. «Вадараба Аллаху масалан раджулейн». Аллах приводит в качестве примера двух людей. «Ахадухума абкаму ля якдиру аля шей». Один из них немой и ничего не может. «Вахуа каллюн аля мауля». И он бремя для своего хозяина. «Эйнама юваджиху ля яти бихайр». Куда бы он его ни направил, он не приходит с благом. «Хал ястави хува ва ман ямуру биль адли ва хува аля сирати мустаким». Разве сравнится такой и тот, который приказывает справедливость и находится на прямой стезе? Аллах Субхану Тааля привел этот пример. Для чего? Для того, чтобы люди поняли отличие между ним, Субханаху, и между идолами, которым они поклоняются, лжебогами, которым поклоняются. Аллах Субхану Тааля, он приказывает справедливость. Он на прямой стезе. Хорошо. А идолы? Идолы подобны невольнику, который есть у человека, который является бременем для хозяина, который немой, куда его ни направишь, не приходит с благом. То есть вот эти слова Аллах Субхану Тааля в суре Аль-Имран «Каиман биль кист» – «Придерживай справедливости». Аллах свидетельствует «Придерживай справедливости». Это как слова Аллах Субхану Тааля «Инна Рабби аля сирати мустаким» – «Поистине мой Господь на прямом пути». Эти слова и слова «Поистине мой Господь на прямом пути». «Каиман биль кист» – «Инна Рабби аля сирати мустаким». Теперь разберем следующий момент в этом аяте. Слова «Каиман биль кист». Кто знает арабский язык, знает, что есть такая вещь, как насб, то есть нахождение слова существительного в винительном падеже. «Каиман биль кист». Здесь не сказано «каимун», сказано «каиман», то есть в винительном падеже. Почему? Потому что это называется по-арабски, это часть речи называется, часть предложения называется «халь». То есть обстоятельства. «Каиман биль кист», придерживаясь справедливости. И вот здесь есть два понимания этого аята, два тафсира, которые не противоречат друг другу, но дополняют друг друга. Смотрите. «Каиман биль кист», придерживаясь справедливости. Может быть, вот эти слова, придерживаясь справедливости, «каиман биль кист», относятся к слову «Аллах», в словах «Шахид Аллах», свидетельствует «Аллах», «Шахид Аллах». Что тогда получится? Тогда получится, что Аллах, Субхану ва Тааля, свидетельствует, являясь при этом справедливым. Он справедлив в своем свидетельстве, как мы уже об этом сказали. В своем свидетельстве ничто нет истинного божества, кроме Него. Второй вариант, что это обстоятельство относится к слову «Гуа». В предложении «Ля иляха илляху». Нет истинного Бога, кроме Него. Что тогда получится? Тогда получится, что Аллах свидетельствует, и свидетельствуют ангелы и обладатели знания, что нет истинного Бога, кроме Него, который придерживается справедливости. Понятна разница? В первом случае Аллах свидетельствует, и Он справедлив в своем свидетельствовании, придерживается справедливости в своем свидетельствовании. Второе значение – нет истинного божества, кроме Аллаха, который придерживается справедливости. Понятно? То есть между этими двумя вещами, двумя тафсирами есть разница, понятная, явная. Первое понимание – подразумевает что? Что Аллах, Субхану ва Тааля, свидетельствует, произнося справедливость, сообщая, уведомляя, приказывая, совершая справедливость и вознаграждая по справедливости, что нет истинного божества, кроме Него. Справедливость, она бывает, мы знаем, и в словах, и бывает в действиях. Справедливый – это тот, кто справедлив в своих словах и справедлив в действиях. Аллах, Субхану Тааля, свидетельствует, придерживаясь справедливости и в словах, и в действиях, что нет истинного божества, кроме Него. То есть, такое понимание является утверждением чего? Что это свидетельство «Ля иляха илляллах» является свидетельством от Аллаха каким? Свидетельством справедливости. И действительно, это самое справедливое свидетельство – так же, как смысл этого свидетельства, то, о чем оно свидетельствует, является что самым справедливым, самым истинным. Ибн Саиб и другие, они говорят по поводу причины неспослания этого аята. То, что подтверждает сказанное, что это свидетельство является самым справедливым. Сказано, что двое из хабар. Кто такие хабар? Хабар – книжники. Книжники, жители Шама, пришли к пророку, алейхиссалату вассалям, и когда они увидели Медину, один из них сказал другому, как этот город похож на город того пророка, который появится в последние времена. Когда они пришли к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, сказали ему, «Анта Мухаммад, ты Мухаммад?» Он сказал, «Да». «Ва Ахмад, и ты же Ахмад?» Он сказал, «Да». Они сказали, «Тогда мы тебя спросим о свидетельстве. Если ты сообщишь нам о нем, о неком свидетельстве мы тебя спросим, если ты нам сообщишь о нем, то мы уверуем в тебя». Он сказал, «Спросите». Они сказали, «Сообщи нам, какое свидетельство является самым великим в книге Аллаха». И тогда был ниспослан аят «Шахид Аллаху аннаху ля иляха илляху». Свидетельствует Аллах, что нет истинного Бога, кроме Него. И до конца аята. Итак, Аллах свидетельствует, и Он при этом справедлив в своих словах и в своих делах. Он свидетельствует, и при этом Он придерживается справедливости и вершит справедливость, а не беззаконие. То есть это свидетельство, оно включает в себя и слово, и дело. Аллах свидетельствует, и при этом Он справедлив и в словах своих, и в делах своих. В словах справедлив. Почему? Потому что только Аллах, только Он заслуживает поклонения, никто кроме Него. Все, кому поклоняются кроме Него, на лжи. А те, которые поклоняются только Ему, они счастливые, они достигшие успеха. Это справедливость от Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах произнес то, что является справедливостью, засвидетельствовал то, что является справедливостью, и Он действует в своем свидетельстве по справедливости, потому что тот, кто поклоняется только Ему, Аллах делает их счастливыми, достигшими успеха. А те, которые, наоборот, поклоняются кому-то наряду с Ним, придают Ему соучастников поклонений, они есть заблудшие. Аллах сделал их несчастными. Поэтому Аллах свидетельствует, придерживаясь в своем свидетельстве справедливости. В слове, да, это слова справедливости, эти слова «Ля иляха илляллах», и в своих действиях, а это подразумевает воздаяние тем, которые исповедуют истинный таухид, воздаяние чем? Раем. Аль-Джанна. И наоборот, воздаяние многобожникам чем? Адам, адским огнем. Вот это из полноты смысла этого свидетельства, его претворения, его осуществления. Слова «Кайма билькис», придерживаясь справедливости, значит, они, смотрите, являются как бы указанием. На что? На воздаяние тому, кто засвидетельствует, принесет это свидетельство. И он указывает наоборот на что? На кару для того, кто отвергает это свидетельствование. Это первое понимание слов «каиман бильтейс». А второе мы сказали, что слово «каиман» относится, является обстоятельством к слову «гува» в словах «ля иляха илля гува». Получается, что Аллах свидетельствует, и ангелы, и обладатели знания о том, что Аллах, нет истинного Бога, кроме Него, который придерживается справедливости. Только Он заслуживает поклонения, и Он, который придерживается справедливости. Говорит Ибн аль-Кайм, наш шейх, имеет в виду он, Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, сказал, что такое понимание, оно более весомо. Потому что оно включает в себя и подразумевает, что и ангел, обладатель знания, свидетельствует не только о том, что Аллах единственный истинный Бог, и нет истинного Бога, кроме Него, но еще и о том, что Аллах, Он придерживается справедливости. То есть, что имеет в виду Ибн Таймия? Если «каиман билькист» относится к слову «гува», «ля иляха илляху», нет истинного Бога, кроме Него, придерживающегося справедливости, «халь», обстоятельство, оно является как бы качеством по своей роли. Хорошо? Это значит, что Аллах, субхана ва та'аля, характеризуется здесь справедливостью. Это значит, что свидетельствование касается не только Илахия, божественности Аллаха Субхану Тааля, но и чего? Того, что Он справедлив. И то, и другое здесь свидетельствуется. Засвидетельствовано и то, что Аллах, единственный Бог, достойный поклонения, и то, что Он придерживается справедливости. Аллах, ангелы и его обладатели знания свидетельствуют, что Аллах, Субхану ва Тааля, придерживается справедливости так же, как свидетельствует о том, что Он истинный Бог, кроме которого нет иного истинного Бога. Первое понимание не включает это. Хорошо? Если кто-то скажет, если это слово «кайман биль кист» относится к слову «хуа», то почему тогда оно не идет вместе с ним? Почему сказано «шахид Аллаху аннаху ла иляха илляху» свидетельствует Аллах, что нет истинного божества, кроме него, «валь малаикату валю лильм» и ангелы, и обладатели знания, а потом только «кайман биль кист», придерживаясь справедливости. Почему не сказано «шахид Аллаху аннаху ла иляха илляху кайман биль кист»? Свидетельствует Аллах, что нет истинного божества, кроме Него, соблюдающего справедливость. Почему? Есть разрыв между словом «Ля Иляха Илляху» и словом «Кайман Биль Кист», а именно упоминается ангел и обладатель знания между этими двумя словами. В чем здесь секрет? Почему? Говорит Ибн аль-Кайм, польза от этого очевидна. Почему это сказано? Почему? Потому что если было бы сказано «Шахид Аллаху анна ла иляха илляху ва кайман биль кист валь малаика ва улюл ильм». То есть наоборот, смотрите. Ангелы и обладатели знаний были упомянуты после слов «кайман биль кист», придерживающие справедливости. Тогда могло возникнуть понимание, что слова, придерживающиеся справедливости, относятся и к ангелам, и к обладателям знания. Хорошо? Поэтому необходимо это разделение. Иначе получится, что это относится и к ним. Это качество. Получится, что изменится смысл. Потому что смысл совсем не в этом. Смысл не в этом. А наоборот. Указывается на то, что только Аллах, Он, который придерживается справедливости истинно. Так же, как только Он обладает Илахия, достопоклоняемостью. Также именно Он и только Он обладает справедливостью истинной. Он, который есть единственный Илях, единственный Бог, заслуживающий поклонения, и Он единственный, который воздает, единственный, который награждает, единственный, который наказывает по справедливости. Мы продолжим, иншаллаху тааля, разбор этого аята. Его смысл на следующем занятии. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммаду, аля алихи ва саллям, аджмаин, хамдулиллахи раббиль аламин, ва джазакумуллаху.